Глава 14. Матушка. Но почему врач не хочет ее выписывать? Явно не обошлось без Николая. Из двух зол Роксана решила выбрать меньшее. Она позвонила Крису и попросила привезти одежду, но Крис отказался. Он авторитарно заявил, что раз врач не позволяет ей покинуть больницу, то нечего и трепыхаться. А если уж она будет слишком сильно настаивать, то он перевезет ее в другую, где попросят обследовать. Она мать его детей, и ему не все равно. Тогда Роксана позвонила своей подружке. Рита сообщила ей, что находится почти рядом с больницей, потому как едет ее навестить. Никакую одежду она не привезет, потому как Коленька против. «Ритка, ты дура, понимаешь? Твой Коленька мне сделал предложение», — попыталась вставить мозги на место подруги. «И что? Кто обзывается? Тот так и называется. Если бы мне он сделал предложение, я бы ни на секунду не задумывалась. Короче, не возражай, я еду». У Риты была поразительная особенность. Она совершенно не умела обижаться. Роксана задумчиво смотрела в окно. Солнце уже вовсю заявило свои права и безжалостно топило снег. Он чернел, как подгоревшее масло на сковородке. На проталинах появились первые зеленые островки. Между ними путь себе освобождали многочисленные ручьи. Воробьи радостно переносили весть о том, что скоро тепло, перемещаясь большими компашками. Видимо, эта братва не прочь поколбаситься. Забияки, конечно, начинали тут же выяснять отношения так, что перелетели. На ветках сидели их подруги и подзуживали храбрецов. «Вот я тебя как клюну, будешь знать!» «Нет, я тебя клюну!» Коты тоже время не тратили. Они проверяли цепкость когтей, крепость зубов, а также промывали голосовые связки талой водой. Сегодня в 15-м кошачьем квартале опять состоится состязание на самый громкий и заунывный вой. Высший балл получал тот, чей голос распахнет как можно больше окон, и людские крики присоединятся к кошачьему пению. Дверь отворилась. «Рита, как ты быстро? Слушай, у меня есть план. В общем...» Роксана повернулась и замерла на полуслове. Перед ней стояла высокая породистая блондинка предпенсионного возраста. Широкоскулое лицо было оформлено аккуратным подбородком. Глаза выразительные, большие, как у коровы. Цвет насыщенный аквамарин, что невольно закрадывается мысль, что это линзы. Губы непозволительно яркие, если не сказать вульгарные. Как ни странно, они очень шли незнакомки, делая ее, как бы поточнее выразиться, чувственнее и жестче одновременно. Ни одной лишней детали. Гладкий лоб явно не обошел эффект ботокса. Шея. Именно она выдавала возраст. Женщина спрятала ее под легкую косынку, но та распахнулась, позволяя лицезреть сокровище. Может, если бы кожа была чуть светлее, то складки были бы менее заметны. Волосы уложены в объемной короткой стрижке. Женщина только что из парикмахерской. По крайней мере, прическа выглядела свежо. Незнакомка прошла в палату и положила на столик шляпку. Обычную дамскую шляпку в форме колокольчика клош. Эта модель позволяла сохранять укладку в первозданном виде. Без излишеств. Голубая, под цвет пальто. Лишь лента на 2 тона сильнее по окружности. И искусственный цветок с тычинками. Женщина стянула сначала с одной, потом с другой руки перчатки. Руки, несмотря на ухоженность, тоже выдавали возраст. Маникюр не яркий, зато крупные кольца приковывали к себе внимание. По всему они служили для отвода глаз от деформированных пальцев, мизинца и безымянного. Вероятно, артроз. Это руки секретарши. Женщина не держала в руках ничего тяжелее, чем ручка, и то не очень часто. «Вы ко мне?» Незнакомка молчала, даже не поздоровалась. Она осматривала Роксану снизу доверху и обратно, как будто решая, а достойна ли та вообще общения. «Простите, вы кто?» «Оставь в покое моего сына». Это первое, что произнесла женщина. Голос у нее был глухой. При этом под конец фразы она слегка приподняла голову, как бы говоря «вуаля». «А кто ваш сын?» — Роксана сложила руки на груди. опираясь на подоконник, одну ногу слегка согнув, поставила перед опорной. «Ты еще смеешь меня спрашивать? Или у тебя их много?» «Кого у меня много сыновей? У меня один. А у вас? Вы уверены, что не ошиблись адресом?» «Ты еще смеешь использовать своих детей? Вчера мой сын почти час выслушивал по телефону твою дочь!» Женщина прошла, взяла стул, развернула, села. Закинула ногу на ногу. На ней было все дорого. Начиная от полусапожек на высоком, но устойчивом каблуке и заканчивая на шейном платком. Солнечный луч скользнул по сережкам, и те заиграли полным цветовым спектром. «Ах, вы мама Владимира!» Роксана расслабилась. «Вы не так поняли. Владимир учит мою дочь рисовать. Не более. В мастерской вашего сына Аленка чаще всего бывает со своим отцом. Я же...» «Меня не интересует Владимир», — сухо перебила женщина. «Я мать Николая». В палате повисла пауза. Воздух мгновенно нагрелся, и Роксане захотелось окунуть голову в ушат с холодной водой. «Николая? Но я... Я вас не понимаю». «Все вы прекрасно понимаете». Женщина махнула рукой, как бы говоря, «Знаю я вас. И не смейте подходить к моему сыну, вы поняли?» Она встала, но следующая фраза заставила ее замереть на месте. «Понять-то я поняла. Да невозможно исполнить. Поздно уже». «Что поздно? Вы беременны от моего сына? Так имейте в виду, мы признаем ребенка только после теста на отцовство». «Беременная?» Какое-то время Роксане удавалось держать на лице серьезное выражение. Но дверь открылась, и в палату вошла Рита. Недоумевающий вид подруги и подозрения на беременность вызвали неудержимый взрыв смеха. Роксана хохотала, как безумная. Она сползла по батарее на пол. Слезы катились градом. «Мне!» — задыхалась она. «Мне нельзя смеяться так!» Только успокаивалась, но стоило ей поднять глаза на женщину, как она снова начинала хохотать. «А что случилось?» Рита переводила взгляд с одной женщины на другую. «Это мать Николая!» С трудом переводя дух, проговорила рыжеволосая красавица. «Она решила, что я беременная от ее сына». «Ты? От Николая? Он тебя изнасиловал?» Эта фраза Риты вызвала ступор у матери Николая. «Что значит изнасиловал? Мой Коленька муху не обидит, это вы, алчные, на него набрасываетесь. И потом вы сами сказали, что поздно». «Что поздно?» — Рита пыталась понять. «Роксана, с тобой все в порядке?» Роксана, криво улыбаясь, начала бледнеть. На лбу выступил пот. «Что стоите, мать вашу, помогайте!» — распорядилась Рита. И две женщины, подхватив под руки третью, довели ее до кровати. Роксана села, провела тыльной стороной ладони по лбу. «Пересмеялась», — перевела дух. «В общем, не знаю, как вас звать-величать, но я не могу исполнить вашего желания. Ваш сын — мой прямой начальник, поэтому, хочу я или нет, но мне придется и подходить к вашему сыну, и общаться с ним». «Вы уж меня простите, но с чего вы взяли, что я на него имею виды? И даже если бы имела, вы-то здесь при чем? Он вроде как уже совершенно зимний». Женщина посмотрела на говорившую, желая убедиться, что с той все в порядке. Поправила нервным жестом прическу. Сверкнула эмалью перстня. «Я поговорю с Миланой. Пусть она вас заберет к себе в департамент». «Не получится. Именно Милана меня и передала вашему сыну». «Значит так», — зашипела змеёй мамаша. «Я правильно понимаю, вы у нас чудесным образом выбились из рабочих и крестьян. Мой сын женится только наровне, чтобы и со статусом, и с положением». «Ой, да ладно уже, статус, положение», — Ритка хихикнула. «Я, может, потомок Орловых, и что теперь?» Девяткина повернула голову, посмотрела с нескрываемым интересом. «Милочка, сделайте так». И она расправила пальцы. Рита послушалась. «А теперь вы», — обратилась она к Роксане. Роксана послушалась. «Видите разницу? Вот они, руки аристократа, длинные, тонкие, изящные пальцы, аккуратная кисть. И руки мастеровых, широкая ладонь, короткие пальцы. И действительно, кисти рук Риты, которая 10 лет своей жизни отдала музыкальной школе по классу фортепиано, были изящными. Пальцы настолько длинные, что она брала почти 1,5 октавы. Кисти у Роксаны небольшие. Музыке она не училась, пальцы не растягивала. «Как вас величать?» «Маргарита». «Но для друзей — Рита». Ритка всегда была приколисткой. И сейчас она веселилась от души. «Ну, где и когда еще встретишь в наше время людей, помешанных на аристократах?» «Никаких, Рита, вы — Марго. У вас чудесное имя. Оно означает «жемчужина». Роксана — какое-то татарское имя. А вот Маргарита... Почему татарская? И что плохого в татарских именах? Красивые, певучие, — обиделась Роксана. Между прочим, так звали жену Александра Македонского. Но ее уже не слышали. А меня зовут Эвелина Наумовна. Очень приятно. Надеюсь вас увидеть у нас на обеде в это воскресенье. А вам выздоравливайте. До свидания. И Девяткина выпорхнула из палаты так же неожиданно, как и появилась. Рита и Роксана переглянулись и дружно засмеялись. «Это что?» — спросила подружка. «Тебя только что приняли в семью. Ты же этого хотела». «Ну, Рита, теперь звони Колюсику и говори, что с мамой договорилась. Деваться ему некуда». И две подружки-хохотушки стали перемывать косточки семейства Девяткиных. «Слушай, а ты и правда потомок Орловых? Я не знала». «Конечно», — улыбнулась Рита, — «как и ты, потомок Акатьевых. Я же не сказала «графов». Я сказала просто «Орловых». А что она там подумала, это не мои проблемы». И они снова дружно прыснули. Наступил вечер. В номере люкс, а по-другому эту палату не назовешь, наша героиня устроилась на диване. В руках томик с детективом. Вот когда есть время почитать в тишине. Никто не мешает, ничего не болит. Релакс. Только тоскливо без детских голосов. Врач приходил днем, осмотрел, выписал кучу направлений на кучу анализов. Не забыл даже про женского врача и УЗИ внутренних органов. В общем, диспансеризация по полной программе. Роксана долго ломаться не стала. Когда еще выберется, хотя бы убедиться, что все в порядке. Тем более, что все включено. На завтра обещали выписать, если анализы будут в норме. Она уже никого не ждала, как открылась дверь, и в палату вошел Николай. Прости, был занят целый день, не мог даже позвонить. Он подошел к женщине и наклонился поцеловать, как будто имел на это право. «Николай Михайлович, вы это чего, того?» Роксана отстранилась, но не поднялась. «Да ладно, могли бы и не навещать, я не тяжело больная. Кстати, ваша матушка меня навестила». «Так вот, я не знаю, что вы ей там наговорили, только она мне сказала к вам не приближаться». «Роксана, хватит уже на «вы». Ты на мать не обращай внимания, она с родословной ищет. Вы с ней поладите. Она хоть и с причудами, но неплохая». Он присел рядом, протянул руку, чтобы обнять. «Ну, давайте обойдемся без телячьих нежностей, хорошо?» Взяла его руку и положил ему на колено. «Вот так-то будет лучше». «Я верю, верю, что матушка у вас замечательная. Только я-то здесь при чем?» «Она уже на Ритусю глаз положила. Между прочим, Ритка по вам сохнет. Обратите свой пламенный взор в ее сторону. А я лучше в сторонке постою». Николай некоторое время изучал носки своих модных полусапожек. Потом посмотрел на нее, поднес руку к ее лицу. Хотел провести пальцем по губам, но она задержала его ладонь. «А мне не нужна Рита». И он перехватил ее руку и завел себе за спину. Придавил своим телом. «Теперь у тебя одна рука. Обороняйся, если сможешь. Или сдайся на милость победителя». Его лицо стало приближаться к ней. «А я закричу». «Кричи. Это VIP-отсек. На сегодня занята одна единственная палата. Твоя. Звукоизоляция, как в камере пыток». Медсестра ушла пить чай. Она же взрослая женщина. Все правильно понимает, в отличие от тебя. Ну, кричи. Звонкая высокая трель взвилась под потолок. Николай не шевелился. С полуусмешкой он смотрел на Роксану. Она замолчала, прислушалась. Тишина. Взяла ноты выше, силой громче, продолжительностью длиннее. Опять тишина. Когда собралась кричать третий раз, мужчина не выдержал. «Теперь моя очередь. Только я буду из тебя другие звуки добывать. Знаешь, какие? Давай, давай. Еще, еще. Глубже. Ах, сильнее. Не останавливайся!» Пародировал он с придыханием. «Что там вы еще кричите, пока не взорветесь? А я буду мучить, пока ты не взмолишься. Ну, Коленька, ну, миленький, ну, хватит уже. Я больше не могу. А я еще подумаю, стоит тебя пощадить или еще помучить?» Озорные искорки мелькали в его глазах. «Угу, рискни здоровьем мамочки», — хмыкнула она и отвернулась. «Рискну. Пока только для затравки». Он повернул голову женщины к себе лицом, вторую руку перехватил, согнул в локте и крепко соединил пальцы левой руки на запястье. Теперь руками она не могла оказывать сопротивление. Он придерживал своей ладонью ее скулу и, не давая увернуться, приблизился к ее губам. «Ты пахнешь малиной в летний зной», — выдохнул он, провел языком по губам. «Роксана». И его губы накрыли ее. Как леденец он пососал нижнюю. Потом попробовал верхнюю. Потом прошелся языком по сцепленным зубам. Опустил руку на бедро. «Нет», — выдохнула она. И в этот момент его язык ворвался к ней в рот. Все закружилось в голове, как будто легкая лодочка закачалась на волне. Глаза закрывались. Тело ныло и выгибалось, как будто эбонитовая палочка прошлась по коже. Руки уперлись к нему в грудь, то ли толкали, то ли прижимали. Запах самца заползал в подкорку. Она не поняла, как оказалось у него на коленях. И уже не он, а она его целовала. Нагло и требовательно. Мозг объявил бойкот и отказался контролировать ситуацию. Желание вырвалось из многомесячного плена. Сердце било в барабаны. В голове щебетали птицы, а в душе расцветали цветы. Его руки скользили по ее волосам, то наматывая пряди на палец, то пропуская рыжие волны. «Ты богиня!» — выдохнул он. «Ну, ты выходишь за меня замуж?» Роксана недоуменно посмотрела на него. Потом опустила взгляд себе на грудь, скользнула вниз. Все чинно и прилично. Только поцелуи. Жаркие, сумасшедшие, сводящие с ума, но поцелуи. «Я? За тебя? У меня не та родословная». Отошла на безопасное расстояние. Поняла, что лучше зверя не дразнить. Потому что не только в нем, но и в ней сидел некто и требовал продолжения банкета. «Николай Михайлович, значит так. Нам все показалось, и ничего не было». «Заметь, уже второй раз ничего не было», — улыбнулся он довольно. «Вы пользуетесь слабостью женщины. Первый раз я была пьяна, сейчас сотрясение мозга. Так нечестно, врать так нагло. Я не хотела вас. Это просто физиология и защитная реакция от боли. Если не можешь сопротивляться, покорись, выведи бойца из строя. Я самая обычная женщина, и ничто человеческое мне не чуждо. Тем более, что у меня мужчины не было еще до развода. Простите, такое больше не повторится». «Роксана, ты выходишь за меня замуж?» «Нет, не выхожу. Насильно не заставите. Не то время». «Посмотрим. Я добиваюсь своего. Ты сама будешь бегать за мной, как собачка. Спорим?» Глаза вспыхнули, как два изумруда на солнце. Подбородок задрался от гордости вверх. Рыжий огонь откинут за спину. «Ты уже бегаешь за мной. Зачем же мне еще это делать?» — выдохнула с усмешкой. «Что же, хотел по-хорошему. Не хочешь? Будет как задумано». Не мог он отступиться, уже пообещал, что женится, уже объявил. Да еще это чертова пари. Раззадорила, разожгла. Целуется, как будто только этим и занимается. Еле сдержался, чтобы не навалиться, не овладеть. А в штанах огонь полыхает, хоть льдом обкладывай. В клуб надо. Там девки сами прыгают, только пальчиком помани. Да еще спорят, на кого сегодня обратит внимание. Что же, до встречи на рабочем месте. «Ой, Роксана, бойся моей мести!» Улыбнулся, как Люцифер. Повернулся и вышел с достоинством короля, покидающего тронный зал.